Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о роли церкви и христианства после падения Западной Римской империи. В 410 году на Рим напали вестготы под руководством своего короля Алярика I. Немецко-варварские войска ворвались в Рим ночью, когда все жители города спали. Римляне были разбужены громкими звуками вражеских труб и в ужасе поняли, что варвары овладели городом. В Риме 6 дней происходила кровавая сеча. Улицы города были залиты кровью. Ночью в городе было так светло, как днем, от горевших пожаров, а зловещее жарево пожаров обограло нависшие над городом темные тучи. Императорская резиденция, дворцы римской знати и дома богатых римлян были полностью ограблены. Все дорогие предметы, как золото, драгоценные камни, дорогая одежда, драгоценная посуда, мебель, все было забрано или уничтожено и сожжено на кострах. Такая же судьба постигла музеи и библиотеки. Рим, который грабил и забирал все богатства от покоренных ним царств, городов и народов, теперь был ограблен сам. Насытившись диким кровавым произволом, готские полчища уходили из города, увозя с собою несметные богатства, награбленного ними из вечного города, как называли римляне Рим. Настигшее горе постигло всех, христиан и язычников. Кто бы мог поверить, что Рим, повелевавший всему тогдашнему миру, остался побежден дикими варварскими племенами, готами? Рим, который был долгое время повелителем мира, теперь стал гробницей, и вместе с империей в этой гробнице была похоронена римская культура и ее слава. Язычники по поводу этого говорили, а их было еще в Риме много, что языческие боги, которыми они служили и поклонялись, создали эту великую Римскую империю, ее богатство и славу. Теперь они обвиняли христиан, что такое несчастье постигло их потому, что христиане забыли этих богов и больше им не поклонялись и не служили. И это было причиной, почему Рим пал, говорили они. В этом периоде Августин написал свое наилучшее произведение под наименованием «Город Божий», которое было апологетикой для христианства. Варварские племена покорили всю западную часть Римской империи – Италию, Северную Африку, Испанию, Францию, Бельгию, Голландию, Данию и Великобританию. Как видим, Римская империя пала, но церковь осталась существовать и готова была совершать свою деятельность. Когда дым от пожаров рассеялся, пепел от сожженного города улегся, то со страхом и несмело возвращались уцелевшие от нашествия жители города на свои обгоревшие развалины, которые еще так недавно были их домами. Многое было уничтожено и разрушено, но церковь, как живые камни тела Христова, была готова учить, благословлять и просвещать евангельским учением тех самых варваров, которые превратили их города и храмы в груды развалин. Распределение народностей после варварского завоевания. После завоевания западных стран Римской империи и оккупации Рима в 476 году варварские покорители своей победой над Западной Римской империей полностью перечеркнули древнюю римскую историю и ее культуру и начали вводить свою культуру и историю, которая сделала свой отпечаток и лягла грозной тенью на весь так называемый период Средневечья. И такое состояние просуществовало почти 1000 лет, вплоть до самого падения Византийской империи и занятия Константинополя турками в 1453 году. Чтобы лучше понять историю церкви, нам нужно представить себе все происходившее так, чтобы знать, как были распределены разные народности и где они поселились на свое постоянное жительство. Обзор происходивших событий мы начнем из восточной части Римской империи. Это была та часть Римской империи, которая не была побеждена варварами. Она простиралась на Балканский полуостров, Среднюю Азию, Сирию, Палестину и Египет. Она называлась Восточной Византийской империей со своей столицей в Константинополе. В Восточной Византийской империи все еще было много язычников, но императоры и их правительства называли себя христианами. Некоторые из них исповедовали только номинальную веру христианства. В Византийской империи сильно развивалась наука, искусство, философия, в особенности среди греков. И когда они были еще язычниками, ихними писателями, поэтами и философами были написаны многие классические произведения. Но когда греки были обращены в христианство, то ними были написано много важных произведений христианского значения. Все эти сокровища культуры, как литературы, поэзии, искусства, философии и технические познания, обильно процветали в Византийской империи в период Средневечья, в контраст мрачного периода в покоренной римской западной части империи варварами. Где и как заселялись покоренная варварами Римская империя? Прежде всего, это была Италия. Италия заселена была многими народностями и племенами. Когда Рим покорил всю Италию, все жители Италии были романизированные, то есть они были приобщены к латинской культуре и употребляли латинский язык. Подавляющее число итальянцев были христианами и принадлежали к римо-католической церкви. Когда победители Западной Римской империи, остготы, стали жить в Италии, вливаясь в среду римских жителей автохтонов, то скоро они растворились в этой итальянской среде и стали как одни из них. Как известно, что готы и остготы были обращены в христианство еще до покорения Римской империи. Апостолом готов был епископ Ульфилас, который перевел большую часть книг Священного Писания на готско-немецкий язык. И он евангелизировал эти племена. Южная часть Галлии, то есть теперешней Франции, и северная часть Испании была заселена вестготами, и они, как их соплеменники остготы, поселившись в Италии, тоже были уже христианами. Кроме готов и остготов, были еще иные немецкие племена, например, как бургундцы, которые поселились в восточной части Франции. Они тоже были уже христианами. Иное племя, называемое вандалами – Они покорили Южную Испанию и Северную Африку, тоже были христианами. Но эти готские племена, бургундцы, вандалы, были христианами арианского еретического учения. В Северной Галлии, Франции, Бельгии, Нидерландах или в Великобритании положение представлялось иначе. Франки, которые оккупировали вышеупомянутые страны, для своего поселения избрали северную часть Франции. Фризиане поселились в северной части Нидерландов. Саксонцы поселились в восточной части Нидерландов. И англосаксонцы заняли для поселения Британию. Саксонцы были язычниками. Но были и такие племена, которые никогда не принадлежали к Римской империи. Ними были кельты, которые жили в Ирландии, и скандинавские племена, заселявшие Данию, Норвегию и Швецию, а также немецкие племена, которые жили восточнее реки Рейна, и еще дальше на восток они жили на тех территориях, которые потом были включены в Российскую империю. Все это множество рассеянных людей были варварами и язычниками.